Шмелев. Человек из ресторана. Глава вторая. Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло, таким ужасным ходом пошло, как завертелось. Как раз было воскресенье, сходил я к ранней обедне, хотя Калюшка и смеялся над всяким религиозным знамением усердия моего и пил чай не спеша по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в 12 часов дня, и были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой Кирилл Северьяныч, который был в очень веселом расположении, очень отчетливо прочитал апостола за литургией и потому говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники — для полезных разговоров. И когда заговорил про религию и веру Вышнего Творца, я по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Северьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Калюшка никогда не сходит в церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить». Тогда мой Калюшка сказал: «Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении», и даже перестал есть пирог. «Вы, — говорит, — ни науки не знаете, ни даже веры и религии». «Я не знаю веры и религии, но и хотел я его вразумить насчет его слов. И говорю: не имеешь права, отцу, так ты врешь. Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в халуи тебя, как ты про меня выражаешь». Так его и передернуло. «А если бы я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством. И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства, и горько мне, горько». И Кирилл Северьяныч даже в согласии опустил голову к столу. «А Калюшка мне напротив: оставьте ваши рацеи. Если бы, — говорит, — вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство, а ваши моления Богу не нужны, если только Он есть». «Ведь это что такое? Я ему проверю религию, а он свое. Клял я себя, зачем по ученой части его пустил, а хапками книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточный, и злой стал, прямо как чумной, исхудал. Я на него пальцем погрозил за его слово о Творце, и Кирилл Северьяныч так это на него посмотрел. Очень он мог так, и рот бывало скосит, а тот как вскочит, и стал всех, и даже известных лиц ругать и называть всякими словами. Так что было страшно, а Кирилл Северьяныч пришел в беспокойство и все покашливал и поглядывал в окно. «Напрасно старались, — прямо кричит, — знаю, какое вам благородство нужно. Тут вот чтобы в пиджак себя тыкать стал, так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие. Ну, прямо сумасшедший, а? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы отплаты освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали, и я им угождал, и повар Алексей Фомича просил отменно озаботиться. Они в снисхождении моим услугам сделали льготу, и 3 раза прошение подавал с изложением нужды и счета. Сколько раз укорачивал, можно это при сношении с марочником на кухне, и внимание добился, и за все это такие слова». Но тут уж сам Кирилл Северьяныч стал ему объяснять. «Вы, — говорит, — еще очень молодой юноша, и с порывом еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья, — прямо замечательно говорил. Вера же и религия мягчит дух». И вот, говорит, смотрите, что будет с науками. Я, говорит, сейчас, конечно, парикмахер. Если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь 10 минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот так изобрели машинку, то могу в 1 минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать. И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные, образованные, а нам пока всем терпеть и верить в промысел Божий. Этого вы не забывайте». Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Калюшка не унялся и прямо закидал Кирилла Северьяновича своими словами. «Не хочу вашей чепухи, а? По-вашему, пусть лошадка дохнет, пока травка вырастет. Вам хорошо, как вы духами торгуете, да разным господам морды бреете не своими трудами. Красите да лак наводите, плеши им прикрываете, чтобы были в освеженном виде». Кирилл Северьяныч осерчал, как очень самолюбивый, и даже поперхнулся. «Евангелие, — говорит, — сперва разучите, и тогда я с вами буду толковать. Я философию прошел, вы сперва с мое прочтите, тогда я вашего учителя научу, а не то что, и пальцем себя в грудь. Но и мой-то ему тоже ни-ни, тот 5, он ему 25, тоже много прочитал. А, вы на Евангелие повернули, так я вам его к носу преподнесу, веру-то вашу на все пункты разложу и вновь. Суну, цифрами вам ваши машины представлю, лохмотьями улицы запружу. Такого вам Евангелие нужно. Вы, говорит, на нем теперь бухгалтерию заносите за бритье и стрижку, и прямо как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный. Но и здесь тоже Бог не обидел. Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит, и пошел про жизнь говорить, и про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают, и славных, и при прославных людей поминает, и печатает, и печатает, и про историю, откуда что берется, очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чем благородство жизни. Кирилл Северьяныч совсем ослаб, и только рот кривил, но это он так только для виду ослаб, а сам приготовлял речь, и начал так вежливо, и даже рукой так. «Это с вашей стороны один пустой разговор и изворот. Это все насилие, и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно. Я очень хорошо знаю политику и думаю, что...» А Калюшка как стукнет кулаком по столу, посуда запрыгала. «Он широкий у меня, крепкий, но очень горяч. Ну, это предоставьте нам думать-то, а вы морды брейте!» Очень дерзко сказал. А Кирилл Северьянович опять тихо и внятно. «Погодите посуду бить, вы еще не выпили, а крякаете. И потом, кто это вы-то?» «Вы-то, — говорит, — вот кончите учение, будете инженером, мостики будете строить да дорожки проводить. Как к вам денежки-то поплывут, у вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кое-где лежит и прикладывается, и домики, и мадами, декольте, с нами тогда, которые морды бреются, и разговаривать-то не пожелаете. Нет, вы погодите, сорта-то мне не зажимаете, это потом вы зажметесь, когда я вас брить буду. И книжечки будете читать, и слова разные хорошие девать некуда. А ручками-то перчаточными кое-кого и к ногтю, и за горлышко. Уж всего повидали, девать некуда. А то правда, правда-то она у Петра и Павла». Прямо завесил и на смарку. Необыкновенный был ум. Калюшка только сощурился и в сторону так... вам это по опыту знать, а позвольте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете?» И только Кирилл Северянович рот раскрыл, вдруг Луша вбегает, а руками так вот машет, а на лице страх. «Да на Колюшку, матери-то хоть пожалей, погубишь ты нас, кривой-то ведь все слышал. Ах ты, Господи, о нем-то мы забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с околоточным убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку, и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс невозвратное время до трех ночи. Никому спать не давало. Если замечание, сейчас скандалить. Еще узнаете, что я из себя представляю. Думаете, писарь полицейский, не той марки, у меня свои полномочия. Ну, прямо запугал нас, и такая храбрость в словах, что удивительно, время-то какое было. А то бросит гитару и притихнет. Лучше в щелку увидала, станет сереть комнатки, и волосы ершит, и все осматривается, и клопов свечкой под обоями полил, того и гляди, пожар наделает. Навязался, как лихорадка. Так вот этот самый кривой, у него левый глаз был сощурен, появляется вдруг позади Луши в новом пиджаке, лицо ехидное, и пальцем в нас тычет с дрожью, и по глазу видно, что готов». «Вот когда я вас устерег! Читос, вы меня за сыщика признавали, ну так номером ошиблись. Я вам поставлю на вид политический разговор. Читос, знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе молчу. Колюшка отворотился, не любил он его. А Кирилл Северьянович сейчас успокаивает. Да это спор по науке, а не насчет чего. И не желаете ли стаканчик чайку? Вообще тонко это повел дело». «И мы, — говорит, — сами патриоты, а не насчет чего. А вы, пожалуйста, не подумайте, у меня даже парикмахерское заведение». А кривой совсем сощурился и даже боком встал. «Оставьте ваши комплименты. Я и без очков вижу отношение», — произвел впечатление Читос. «Я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко. По ему образованному чувству как раз мною пренебрегли и гоните с квартиры, как последнюю сволочь. Не могу я допустить. Ежели ты халуй, это мне-то он, так я ни у кого». Очень нехорошо сказал, как его Колюшка царапнет стаканом и залил всю физиономию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл Северьянович Колюшку за руки схватил. Я кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил. Луша чуть не на коленке умоляет снизойти к семейному положению. И Наташа тут еще. А кривой выпучил глаза, да так и сверлит, и пальцем в пиджак тычет. Такой сад. Дом подняли. А тут еще другой наш жилет заявился, музыкантом ходил, по свадьбам и на большой трубе играл. Черепахин по фамилии, Поликарп Сидорыч, сложение физического. И сейчас к Наташке. Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора. И сейчас на кривого. Я вам голову оторву, если что, насекомое проклятое. Сукин вы сын после этого. При барышне оскорбляете. И его-то я молю, чтобы не распространял скандала. Но он очень горячий и к нам расположен. Так и норовит в морду зацепить. Пустите, я его сейчас отлакирую. Я ему во втором глазе затмение устрою. Сибирный кот, а кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл Северьянович его просит: вы молодого человека хотите погубить, это недобросовестно, это даже с вашей стороны зловредно, дело о машинах шло и сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку. А тот себя в грудь пальцем, и опять: я знаю, какая тут подкладка, он мне новый пиджак изгадил, я не какой-нибудь обормот, у меня интеллигентные замашки. «Это мы сделаем-с, Кирилл Северьяныч-то. Отдадим заведение и все выведем. У меня и брат двоюродный у Бекермана служит. Дело, кричит, не в пиджаке. Вы на пиджак не сводите. Тут материя не та. У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить. Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит». Я, конечно, чтобы не раздувать колюшки шепотом, «Извинись, ну стоит со всяким, и пиджак мне, чтобы беспременно новый, а Калюша как вскинется на меня, чтобы я у такого паразита, а, я паразит, ну так я вам покажу, сейчас в карман, раз и вынимает бумажку». Так нас всех и посадил. И это читос, паразит, сами желались. Так раскусите циркуляр. До свидания. И пошел. Кирилл Северьянович за ним пустился. Я говорю Калюшке, что ты делаешь со мной? Я кровью тебя вскормил, воспитал. От платы тебя освободили по моему усердному служению, а? И ты так. Что теперь будет-то? Напрасно, говорит, себя беспокоили и всякому каналье служили. Не шпана за меня платила, которая сама сорвать норовит, а кривой, пожалуй, и не виноват. Где падаль, там и черви. Какие черви? А такие зеленые, и смеется даже. «Да ты что это?» — говорю ему строго. «Что ты из себя воображаешь?» «А ничего, давайте чайку попьем, а то вам скоро в ваш ресторан». «Ну, ты мне зубы-то не заговаривай, — говорит, — у меня, смотри, чудак вы, чего вы расстроились? Я вас хотел от оскорбления защитить». «Хорошо, — говорю, — защитил. Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие ты речи говорил. Сам видишь, какой каверзник. Он теперь тебе и в училище может повредить». А тут Кирилл Северьянович бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств. «Ушел ведь! Должно быть в участок, и меня теперь с вами запутает. Меня же все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня. Ты помни, — говорит, — я про машины говорил и про науку, и насчет веры в Бога и терпения. А теперь время серьезное, а мне и без политики тошно. Ой, дело падает». Схватил шапку и бежать, и пирога не доел. Что делать? Хотел за ним совета попросить, смотрю, а уж без 11:20 в ресторан надо, а день праздничный, бойкий, и надо начеку быть. Иду и думаю, и что только теперь будет? Что только будет теперь? Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.